Пусть в углу сырой палаты пригвоздили вновь меня. Улыбаюсь я, распятые силой блещущего дня. Простираю из могилы руки кроткие горе, чтоб мой лик нездешней силой жег и жег и жег в заре. Смерть распластывает руки на полу моей тюрьмы. В годы судорожной муки, волны падающей тьмы.